богини. Жизнь без тебя словно половина в жизнь мою вошла. Так красиво убиваешь, отвергаешь невыносимо. Пропадаю я, нет пути обратно. Все дают совет, даже непонятно. Полюбил тебя очень сильно. Что же делать и как бы, что было взаимно? Всегда рядом буду, без тебя мне трудно. Когда рядом нет тебя, не живу как будто. Как еще признаться, снова попытаться. Подарю я тебе дозу счастья. Всегда рядом буду, без тебя мне трудно. Когда рядом нет тебя, не живу как будто. Как еще признаться, снова попытаться. Подарю я тебе дозу счастья. Улыбнешься ты, даю тебе слово и взаимности. Ощущаю, подарю тебя я, обещаю. Подарю букет, красные розы. Будет все с тобой, у нас серьезно. Ночью опять будешь сниться. Невозможно в тебя влюбиться. Всегда рядом буду, без тебя мне трудно. Когда рядом нет тебя, не живу как будто. Как еще признаться, снова попытаться. Подарю я тебе дозу счастья. Всегда рядом буду, без тебя мне трудно. Когда рядом нет тебя, не живу как будто. Как еще признаться, снова попытаться. Подарю я тебе дозу счастья. Любить с каждым разом. Понимаю, что любовь опасна. Горят глаза,